20 апреля в Пхеньяне в Центральном доме рабочих состоялась встреча представителей рабочего класса и профсоюзников с героем республики в честь 85-летия со дня основания Героической Корейской Народной Армии. Экскурсовод Музея Победы в Отечественной освободительной войне герой республики Чи Ён Чун сказал, что в годы войны под руководством великого Ким Ир Сена, который разработал чеченские военные мысли, выдающиеся методы ведения боя и гибкую стратегию и тактику, военнослужащие народной армии проявили беспримерную смелость, самоотверженность и массовый героизм и победили американских империалистов, хваставшихся всемогуществом в мире. Великий Ким Чен Ир, высоко подняв знамя Сунгун, превратил народную армию в непобедимые вооруженные силы, сильные в идеологиях и убеждениях и располагающие мощными ударными средствами нашего типа, а также готовые сражаться 1-100. Великие заслуги Ким Ир Сена и Ким Чен Ира в умножении военной мощи блестяще наследуются новым великим военачальником Сунгун Ким Чен Уином, подчеркнул герои республики.